Короля играют придворные. Короля играют придворные. Своим поведением дают понять, нам предстоит встреча именно с королем. Перед нами не кто-нибудь, а король. Мы сейчас говорили не с кем-нибудь, а с самим королем. И если придворные не обращают на человека в короне внимания, мы понимаем, никакой это не король. И если человек играет короля, но нет придворных, это не король, а, скорее всего, больной, несчастный человек. Мертвого играют живые. О том, что человек умер, обыкновенно узнают по поведению других людей. Здесь и слов недостаточно. Поведение важнее. О том, что человек смертен, мы тоже узнаем от других. И нет у нас иных свидетельств об этой стороне жизни, кроме полученных от других. Другое дело – тело человека. Оно обращается в прах, и это не зависит от мнения или слов людей. И если бы не это, если бы не тело, кто знал бы, что и вправду жил человек, что он не придуман нами? Тело дано человеку, чтобы наводить его на мысль о смерти. Тело – важное свидетельство того, что человек есть или что он был. Это свидетельство не только для других людей, но и для самого человека. Когда он обнаруживает, что его тело отсутствует, он сомневается в своем существовании, только поведение других людей говорит ему, что он есть или был. Если бы мы не узнавали от других людей о смерти, как бы мы догадались о ней?